Глава 6. Асонка дома стонет, бредит и бурно мечется в бреду. И вот я в номер к ней иду, склоняясь близко к изголовью и с исцеляющей любовью по бреду вместе с ней бреду, и вижу то, чего не видит, кто вместе с нею не тавридит, и слышу то, чего чужой не слышит. Всей своей душой я жажду сонки исцеления, и силой своего влюбления ее в сознанье привожу. Она в спокойный сон грузится, и грезится ей небылица. Она ступает на межу в июльский день, и хищный ястреб играет с голубем, венки свивая клювами, где кастре так не подходят васильки. И оба нежно ей гуторят, нашептывают про любовь, им волны нив зеленых вторят, а птицы говорят: готовь в своем сердечке место страсти и одного из нас бери себе в мужья. И столько сласти в речах, но только раз, два, три — гром, молния и штормы тучи, и голубь прячется к ней в лив, а ястреб хищный и могучий взлетает к небу весь порыв. Захвачена его экстазом, сама порыв, сама экстаз, она следит влюбленным глазом его полет, а он как раз, кружась, парит над головою, борясь презрительно с грозою, и сонка в жажде смелых душ кричит ему: «О, будь мне муж!»